Пятница, 25 ноября 1977 года. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. «А ну, не вертись!» — хотел прикрикнуть я строго, но не смог, сфальшивил. Оно и не мудрено. Смех рвался из меня, как шампанское из встряхнутой в порядке дружеской шутки бутылки. В итоге я то ли всхлипнул прямо на последнем слове, то ли всхрапнул лаки-жеребец, а потом и вовсе в открытую заржал. Яська даже бровью не повела, ей было не до того. Я с безнадежностью махнул рукой и упал в кресло, любуясь. Невозможно было спокойно смотреть на эту умору. Куда дели обычно спокойную, уравновешенную и как будто чуть-чуть не от мира сего Ясю? Перед зеркалом в серванте изворачивалась самая обычная восторженная девчонка. Мой подарок разом снес все ее самообладание, и теперь она разглядывала себя то передом, то боком, то расправляла плечи и вскидывала голову, иными словами, любовалась. Комизм ситуации придавало то, что она довольствовалась небольшим, размером с мяч, отражением. Остальное зеркало было прикрыто расставленным на полках хрусталем, поэтому ей приходилось дополнительно то чуть приседать, то вставать на цыпочки. Судя по сосредоточенно сведенным бровям, Яська синтезировала увиденное в целостное трехмерное изображение и уже была в одном-двух шагах от успеха. Я еще раз довольно хрюкнул в кулак и намекнул. «В коридоре есть зеркало побольше». Пусть налюбуется, а то ведь работать не даст. Ее словно выдуло из комнаты раз, и уже нет. Секунд 30 тишины, потом я расслышал быстро удаляющееся шлепание босых ног по линолеуму. «На кухню-то ей зачем?» Заинтригованный я вышел в прихожку. Торопливое шлеп-шлеп-шлеп, плюх. Это Яська приволокла табуретку к трюмо. Миг, и она уже вскочила на нее с ногами и крутанулась, придирчиво разглядывая солнце-клёш понизу. Недооценил я эффект неожиданности. Не знаю, что именно Яся ожидала увидеть, согласившись зайти ко мне на примерку. Может быть, и правда передник, но действительность явно далеко превзошла все ее предположения. Меня чуть на слезу не прошибло, когда она пару раз непроизвольно отдергивала руку, не решаясь взяться за протянутое ей джинсовое платье. Потом схватила и исчезла за дверью моей комнаты. Скинула там школьную форму, ящерицей вползла в прихваченное лишь по швам изделие, и вот вся светится восторгом. Даже не знаю, кто из нас в этот момент получал большее удовольствие. Яська наконец нагляделась в зеркало, и вдруг замерла, разом потускнев. Взглянула на меня сверху, горестно заломив брови домиком, и сказала упавшим голоском. «Ох, Дюх, слушай, это же дорого!» И сползла с табуретки, расстроенно глядя в пол. «Ты на свою маму лучше переделай». «Стой, стой, стой!» Я помешал ей ускользнуть обратно в комнату для переодевания. «Не дури, Ясь! Ну ты что? Чего тут дорогого? Ткань у нас в стране дешевая, и пошло ее немного. Это ж безрукавка и юбка только до середины бедра. А тебе длиннее не надо. Что красоту-то такую скрывать?» Она чуть дернулась, и лоб, а я сейчас видел только его, начал краснеть. Я по-прежнему загораживал ей дорогу. Мы стояли очень близко, так что я чувствовал кожей ее учащенное дыхание. «А пуговицы и заклепки вообще копейки стоят». Продолжил я успокаивать, не испытывая при этом ни малейшего угрызения совести за свое вранье. А потом долил немного правды. «А маме я платье к Новому году сделаю. Уже и фасон подобрал, и материал купил. И уже блузку ей сшил. Довольно, носит. Так что все в порядке, правда». Она прерывисто вздохнула и подняла голову, с надеждой посмотрев мне в глаза. «Правда? Правда-правда?» «Честно-причестно. Верь мне. Пожалуйста». Яся миг помедлила, потом кивнула. Лицо ее расслабилось в чуть кривоватой улыбке, в которой можно было разглядеть и удовольствие, и самоиронию. Девушка сделала полшага назад, и взгляд ее опять дернулся к зеркалу. Я с облегчением улыбнулся. «Хороша чертовка, хороша. А теперь пошли на свет, будем подгонять». В принципе, особо переделывать ничего и не пришлось. Платье сразу село хорошо. Крой был выбран свободный, да и легкая джинса не требует тщательной подгонки под фигуру. «Ну вот», — протянул я довольно, — «можешь переодеваться обратно. А я сейчас за часок стачаю все начисто, обметаю швы и завтра принесу тебе его в школу. Отгладишь, и можешь на днюхе в воскресенье уже в нем выступать. Мне будет приятно». «Ой, а можно я здесь посижу? Посмотрю? Ну, пожалуйста!» Я ухмыльнулся. «Да легко, сиди. Даже хорошо, потом еще раз примерю. Ты тогда вон», — махнул рукой, указывая, — «мамин халат махровый пока накинь, чтоб с формой не мучиться». Яся покрутилась вокруг машинки, наблюдая за работой, но быстро свыклась с мыслью, что контролировать мои швы не надо. «Умела ты. Быстро. И ни одного лишнего движения», — оценила она скорость, с которой я стачивал кокетку с поясом. «А у нас никто и не знает». «И слава богу», — испуганно воскликнул я. «Пусть так и остается. Мне же девчонки проходу не дадут». «Да что девчонки? Ты Кузю представь. От этой так просто не отобьешься». Яська захихикала, потом прищурилась с иронией. «Что? И о том утаишь?» Я задумался, но руки продолжали машинально делать свое дело. «Да нет, к Новому году что-нибудь сошью в подарок. Вот только как снять с нее размеры тайком, чтоб сюрприз был?» Яся кивнула, принимая задачу, а затем повернулась, пристально разглядывая Ригонду. «Дюх, а у тебя пластинки какие-нибудь есть?» — решилась наконец она. «Там, внизу. Выбирай», — махнул я в сторону тумбы. Она выволокла стопку и некоторое время с азартом в ней копалась. «О!» — отобрала один конверт. «Сальваторе Адамо, можно?» «Ну, ставь, конечно», — кивнул я, отстригая нитку. «А как?» — она с опаской кивнула на проигрыватель. «Смотри». Я поднял крышку проигрывателя, затем осторожно взял диск за края и бережно опустил на резиновую подкладку вертушки. Вжал кнопку, и черное виниловое тело начало медленно и торжественно вращаться. Неторопливо провел от центра к краям кругляком с бархаткой, убирая редкие пылинки. Двумя пальцами осторожно приподнял звукосниматель и наклонился, прицеливаясь. Плавно, как пилот, нашаривающий колесами полосу, опустил. И игла поймала дорожку. В динамике мерно зашуршала. Я замер, затаив дыхание. Ого, как давно я не слышал этого колдовского звука. Как тихий треск свечи настраивает нас на правду документа, так и этот, на первый взгляд, лишний шум, каким-то волшебным образом делает музыку настоящей. Есть в этом что-то от таинства рукоположения, передающего тепло ладони Петра от поколения к поколению. Глубина дорожек винила также напрямую восходит к дуновению воздуха у губ артиста. Поэтому, слушая винил, мы ощущаем и жизнь, и теплоту. Еще миг мы вместе нависали над плывущим по кругу диском, а потом серебряный голос прочувствованно вывел. «Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir». На удивление ловко грассируя, негромко напела Яся, отступая к креслу. Она уютно устроилась в нем, забравшись с обеими ногами, и прихватила полы халата коленями. Я встал к машинке напротив, и на музыку начал накладываться короткий стрекот челнока. Но Яся это не мешало. Она умиротворенно покачивала головой в такт и в некоторых местах чуть слышно напевала. Эта элегическая расслабленность ее и подвела. Пола халата предательски выскользнула и упала на пол, приоткрыв стройное бедро почти на всю его длину. «Ой!» — дернулась она, уловив мой сразу возгоревшийся взгляд. «Ой!» — повторил я, напрочь запарывая шов. Да чтоб тебя! Выгоню!» Яська торопливо вернула строптивую полу на место и укорила, глядя из-под лобья. «А вот на Тому так смотри». «Всеядная я», — предпринял попытку хоть как-то оправдаться. «Хорошо, хоть не плотоядная», — усмехнулась она, уловив отсылку к мультику. «Природа наша такова», — я поспешил успокоить. «Но ты не волнуйся, это контролируемо». «А может...» — лукаво улыбнулась. «Я бы и хотела немного поволноваться». И тут сквозь музыку мы расслышали донесшийся из прихожей негромкий хлопок. Мы замерли, глядя друг другу в глаза, словно застигнутые на горячем любовнике. Затем я опасливо двинулся на звук. Яська на цыпочках пристроилась за моим плечом. Я осторожно потянул дверь на себя. Первой мыслью было: «Нет, этого просто не может быть. Мне привиделось». Причем я был в этом абсолютно твердо уверен. Но не может, никак не может мама оказаться здесь и именно сейчас. Не может стоять в двух шагах у двери в мою комнату, растерянно переводя взгляд то на меня, то на открывшуюся ей в глубине картину. Я молча заглянул в свою берлогу, и мне тотчас захотелось зажмуриться. Но зрелище уже успело впечататься в память со всей своей безжалостностью. Белый передник был торопливо брошен поперек стола, а поверх него разметалось темно-коричневое платье. Один его рукав белой кружевной манжеты тянулся к полу. Вывернутая блузка краем зацепилась за спинку стула. От красноречивости увиденного я впал в ступор. «А меня вот с работы пораньше отпустили», — как-то виновато сообщила мама. «Impossible, mon ange», прочувствованно закончил песню Адамо, и на нас упала звенящая тишина. «Мама», — решительно, прежде чем успел что-либо подумать, выпалил я, — «это не то, о чем ты подумала». И тут я явственно ощутил, что густой туман абсурда, окутывавший меня последнюю неделю, достиг, наконец, своей максимально возможной концентрации. «Лучше бы это действительно ребята Андропова пришли», — промелькнуло в голове тоскливо. Мама посмотрела на меня с удивлением. «Вообще-то...» — осторожно, чуть наклонив голову к плечу, сказала она. «Я пока успела подумать только о том, что девочка одежду разбросала неаккуратно, и ткань может помяться». Из-за моего плеча раздалось придушенное сипение. Я крутанул головой и, наконец, увидел, как на самом деле выглядит лицо цвета мака. Обессиленно прислонился к косяку и с беспомощностью понял, что с мыслью о пике сумрачного абсурда поторопился. Тут нет переломной точки. Это экспонента, и меня несет по ней все выше и выше. «А мы тут...» — неловко развел руками и запнулся. «Плюшками балуемся», — игриво хохотнул, заканчивая фразу внутренний голос. Я болезненно поморщился. Мама, прищурившись, молча разглядывала то меня, то Ясю, и лицо ее едва заметно подрагивало. Я пригляделся к блеску глаз. «Да она же веселится», — осенила меня. Я с укоризной покачал головой, а потом с облегчением провел подрагивающей ладонью по взапревшему лбу. Поняв, что разоблачена, мама всплеснула руками и преувеличенно восторженно закатила глаза к потолку. «Боже! Дети, видели бы вы себя со стороны! Ясенька, девочка!» Она проскользнула мимо меня, приобняла девушку и быстро затараторила. «Лапочка, извини, пожалуйста. Ну, извини, не сдержалась. Это было бесподобно. Все прямо как в итальянской комедии. Один в один. А слова сами прыгали мне на язык». Яся порывисто выдохнула и обмякла. «Ох...» Она посмотрела на меня поверх маминого плеча. Взгляд ее был расфокусирован, а голос плыл. «А я уже успела ощутить себя падающей в пучину порока». Спина у мамы мелко затряслась. «Вы меня в могилу вгоните». Звенящий голос резко контрастировал со смыслом. «Ну что?» — я мрачно посмотрел на Ясю. «Хотел немного поволноваться. Желание исполнено». Она отстранилась от мамы и поплотнее запахнула халат. «Я пойду переоденусь?» — спросила неуверенно. «Да ходи так!» — жизнерадостно воскликнула мама. «Что ж теперь-то?» «Зачет нам, за клоунаду!» — прояснил я ее позицию Ясе. «Ну, хватит!» — повернулась ко мне мама. «Ты обедом девочку накормил?» «Смотри, смотри!» — я громко шепнул Ясе. «Сейчас еще и виноватым останусь». «Не кормил?» Мама неверяще уставилась на меня. Я промолчал, глядя в потолок. «Чай пили?» Робко попыталась выгородить меня Яся. «С ленинградским пряником». Мама грозно сдвинула брови. «Так», — приобняла девушку за талию и поволокла на кухню. «Пошли поболтаем, а то так есть хочется». «А правда Дюша вам блузку сшил?» — раздалось удаляющееся. Я почесал затылок, потом махнул рукой. Фиг их разберет, что у них в головах. Вернулся к стопке дисков и вытащил наугад. Опустил звукосниматель и улыбнулся, узнавая. Выпало удачно, и я тихонько запел в торе. «Антон, Андрей, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я».